Аристотель. Глава 4. Литературно-философская деятельность в Академии. Продолжение. Аристотель в «Введении к своему диалогу» рассказывал, как оправдались первое и второе предсказания. Эвдем выздоровел, а тиран вскоре был убит братьями своей жены. 359 год. Тут же следует заметить, что третье предсказание не оправдалось. Эвдем примкнул к партии, готовившей возвращение на родину друга и ученика Платона Диона Сиракузского. В этой партии было много членов Академии. И погиб в битве у стен Сиракуз в 354 году, как раз по прошествии 5 лет после его сна. В Академии это истолковали так, что предсказание имело в виду не земную, а вечную духовную родину души. Введение диалога, где повествуется об этих событиях, посвящено памяти Эвдема. Сама же история сна Эвдема должна была, по мысли Аристотеля, подтвердить учение Платона о неземном происхождении души и ее будущем возвращении на свою родину. Такое введение давало повод для беседы о бессмертии души. В диалоге молодого Аристотеля возродился мир платоновского диалога «Федон», образы временного изгнания души с ее родины и пленения в телесных оковах. Как и Платон, Аристотель в данном случае борется против взглядов, отрицающих бессмертие души. Он опровергает мнение, что душа – только гармония тела, то есть хотя и не сумма материальных частиц, но нечто, проистекающее из их надлежащего сочетания. Аристотель приводит два аргумента против подобного взгляда. Первый аргумент Аристотеля сводится к следующему. Гармония, то есть определенное упорядоченное сочетание отдельных частей, не может существовать, если нет самих этих частей. Но эти части могут быть неупорядочены, то есть дисгармоничны. Следовательно, для их упорядоченности мало их самих, а еще должна быть какая-то сущность, отличная от них, но их упорядочивающая. Таким образом, гармония – это некое состояние или качество определенной сущности, которому противопоставлено другое, противоположное состояние или качество. Но душе нельзя противопоставить что-либо так, как гармонии можно противопоставить дисгармонию. Следовательно, душа не свойство некой сущности, но сама сущность. Мы видим, что уже здесь Аристотель вполне отчетливо различает сущность предмета и его качество, что потом будет играть большую роль в его трактате «Категории». Необходимо сказать, что в сравнении с платоновским доказательством в Федоне аристотелевское проще. Платон тоже приходил к выводу, что гармония может быть свойством души, но никак не ею самою. Доказательство Аристотеля, которое можно считать несколько измененным платоновским, ясно показывает, какое влияние Платон оказал на него как на логика. Согласно Аристотелю, сущность или субстанция не может быть тем, что она есть, в большей или меньшей степени. Отсюда для Платона и Аристотеля яствовало, что не душа, а ее свойства – гармония, добродетель и тому подобное – могут изменяться в той или иной степени. Аристотель, имея уже платоновское доказательство, только выразил несколько проще ту же мысль, из которой он выводит и второе доказательство. Гармонии тела противостоит его дисгармония. Но последнее есть болезнь, слабость и безобразие. Тогда гармония – это здоровье, сила и красота. Душа же не есть ни одно из этого. Ведь, например, даже безобразный гомеровский воин Ферсид имел душу. Стало быть, душа не есть гармония. Это второе доказательство непосредственно вытекает из платоновского учения о человеке, то есть антропология с ее разделением добродетелей по принадлежности душе или телу. Платоновские добродетели имели, соответственно, и противоположности. Если добродетели покоились на гармонии, симметрии, то их противоположности – на дисгармонии, асимметрии. Платон же позаимствовал объяснение слабости или болезни как асимметрии телесных частиц из современной ему медицины, к которой, несомненно, восходит и его этическая наука терапии души. В связи с этим проясняется ход мысли Аристотеля. Если гармония – основа телесных добродетелей, то душа, конечно же, не может быть гармонией. Таким образом, в своих доказательствах Аристотель почти во всем следует за Платоном, точнее, за его учением о душе. В последующих своих произведениях Аристотель встал на позицию промежуточную между защищаемой и критикуемой им в диалоге. Душа неотделима от тела и, следовательно, смертна, хотя в то же самое время она является формообразующим принципом всякого организма. Примечательно, что в Евдеме душа именуется некой идеей «идос ти», а не «идеей чего-нибудь» «идос тинос». Этим подчеркивается самостоятельный и ни на что другое несводимый характер души и подчеркивается не платоновским, но каким-то новым способом. Скрытый смысл философских глубин Евдема приоткрывает история о царе Мидасе и Селене, изложенная в платоновских терминах. Спрошенный царем о том, что есть высшее благо, Селен повествует о несчастье и страдании, которые выпали на жребий человека. Цитата. «Вообще невозможно, — рассуждает Аристотель, — чтобы дети человеческие были причастны высшему благу. Они никогда не смогут приобщиться природе наилучшего, ведь высшее благо для всех не родится». Но если они рождены, то самое лучшее, и это возможно для людей, как можно скорее умереть. Конец цитаты. Смысл тот, что смерть тела освобождает душу для ее вечной жизни, для неизменного бытия. Но более всего платонизм в диалоге выразился в учении о бессмертии души, которое восходит также к платоновскому диалогу «Федон». И хотя позже в своей «Психологии» Аристотель отказывается от учения о бессмертии души, в Евдеме он полностью его признает. Что же до психологической проблемы существования сознания после смерти, то она здесь впервые была поставлена и решена тоже платоновскими средствами. Жизнь вне тела нормальное состояние души, жизнь в теле – тяжкая болезнь. Забвение зрелищ прежней жизни объясняется нарушением непрерывности сознания и памяти. Рассуждение это основано на платоновской мысли. Людское знание – лишь воспоминание о чем-то виденном в прежней жизни. В Евдеме очень много элементов платонизма и прямых реминисценций. Но в замкнувшемся кольце рассуждений Евдема отсутствует последнее звено – идеи, в том виде, как они есть в Федоне. В то же время все прочие элементы учения о душе настоятельно требуют учения об идеях, как это заметил еще и сам Платон. И так как Аристотель впоследствии отказался от чисто платоновского учения об идеях, он отказался от платоновской теории воспоминания. Из анализа фрагментов данного диалога видно, что Аристотель очень самостоятелен в логике рассуждений и доказательств, хотя идейно он все еще зависит от Платона. Душа по Аристотелю также бессмертна, как и по Платону. Но учение о бессмертии души покоится у Аристотеля не прямо на безоговорочном признании вечной идеи души, а вытекает и строго логических доказательств. Аристотель хочет сказать, что для существования признаков того или иного предмета необходимо сначала признавать сам этот предмет. И потому, если существуют разные проявления души, разные ее способности и состояния, то подобного рода утверждение возможно только при условии признания души как таковой. Но это и значит, что душа, взятая сама по себе, не содержит в себе никаких признаков или свойств, а, следовательно, не изменяется во времени. Вот почему она вечна и бессмертна. Протрептик или увещание. По своему значению среди ранних работ Аристотеля рядом с Эвдемом стоит протрептик. Примечание. В античности были распространены так называемые увещательные речи или протрептики, имеющие характер поучительного наставления и убеждения. Конец примечания. Однако точное время его написания, равно как его форма и содержание, все еще остаются недостаточно выясненными. Протрептик является исключением среди ранних сочинений Аристотеля. Он обращен к Темисону, кипрскому правителю. Хотя об этом незначительном правителе почти ничего не известно, все же из «Энкомия» восхвалительной речи и Сократа, Евагору и его послание Никоклу, тоже протрептика, можно по аналогии получить хотя бы некоторое представление о Темисоне как о просвещенном и интересующемся философией человеке. Вряд ли можно, во всяком случае, сомневаться в том, что послание Аристотеля было составлено в соответствии с задачами, широко проводимой в то время политической деятельности Академии. Вступление протрептика является обращением к Темисону, который именуется вследствие своей власти и авторитета в высшей степени предназначенным для философствования. Это вряд ли лесть, поскольку Темисон, очевидно, должен был воплотить на деле учение Платоновской академии о государстве и о правителе-философе. Форма сочинения тесно связана с его наставительным содержанием. Происхождение ее восходит еще к софистам, которые поэтические наставления, известные еще со времен поэта Гесиода, заменили прозаическими. Более поздние протрептики дают основание заключить о их сходстве с эллинской увещательной речью, породившей затем христианские послания и проповеди. Но протрептик Аристотеля легче всего сравнить с сочинениями и Сократа. Аристотель провозглашает новый платоновский идеал философствующего правителя, ведущего созерцательную жизнь. «Должен ли человек философствовать?» – спрашивает Аристотель. «Если даже отказаться от философствования, то для обоснования этого отказа все равно нужно прибегнуть к философствованию. Стало быть, философствовать необходимо в любом случае». Так, с помощью логических умозаключений Аристотель усиливал воздействие старых приемов увещания. Протрептик демонстрирует склонность Академии к риторическим приемам. Но Аристотель, отвергая тривиальное положение, которых придерживались и Сократ, и его окружение, считавшие, что одного риторического искусства и здорового образа жизни для счастья человека вполне достаточно, и что заниматься чистым философствованием вовсе не обязательно. Показательно, что сочинение неизвестного автора увещания к Демонику, носящее ярко-полемический антиплатоновский характер, скорее всего относится к шкале и Сократа. Основная мысль введения этого сочинения сводится к тому, что люди, пытающиеся наставлять молодежь с помощью чисто философских рассуждений, не только не способствуют ее нравственному совершенствованию, но ставят перед ней тяжелые задачи. Возможно, что к таким людям причислялся именно Аристотель. Сравнение некоторых мест обоих сочинений также подтверждает, что анонимное увещание, скорее всего, было ответом на сочинение Аристотеля. В результате кропотливых филологических исследований уже более 100 лет назад было установлено, что значительные фрагменты сочинения Аристотеля содержатся в протрептике философа-неоплатоника IV века нашей эры Ямвлиха, где для целей поучения были собраны высказывания различных философов, в частности Платона. Протрептик приводился как доказательство приверженности Аристотеля к платонизму. Основная часть протрептика Ямблиха заключает выдержки из диалогов Платона. Но примерно в середине эти выдержки прерываются извлечениями из протрептика Аристотеля. Идентификация цитат из Аристотеля способствовала использованию его протрептика такими философами поздней античности, как Цицерон, Августин, Прокл и Боэций. Вопрос только в том, приводил ли Ямблих эти места из Аристотеля в целостном виде или конструировал доказательства сам, но на основе материала Аристотеля. Прежде всего, следует заметить, что если извлечения из Платона у Ямблиха связаны между собой внешним образом и чисто случайно, то положения, заимствованные из Аристотеля, связаны внутренним образом. Однако единственное, что с достоверностью можно вывести из этого факта, это лишь сходство в способах построения доказательств у Аристотеля и Ямблиха. И, скорее всего, Ямблих только использовал, хотя и очень основательно, аристотелевский материал, а собственно, аристотелевской композиции вряд ли можно здесь говорить, хотя то, что в основе многих рассуждений Ямблиха находятся мысли Аристотеля, не подлежит сомнению. Особенно богата заимствованиями 7 глава, где очень многие рассуждения можно квалифицировать как восходящие непосредственно к Аристотелю, что подтверждается сравнением их также с некоторыми местами из метафизики, трактующими о строгом научном знании. Хотя в метафизике эти положения используются лишь в введении. Немало извлечений из Аристотеля и в других главах протрептика Ямблиха, например, в 9, 10, 11 и 12. Все это вместе взятое позволяет в известной мере восстановить содержание и философскую направленность протрептика самого Аристотеля. Смысл и значение протрептика Аристотеля состоит в том, что он не разбирает частных вопросов, но трактует о наиболее общей проблеме, о сущности философии, ее праве на существование и ее значение для человеческой жизни вообще, а именно о сущности платоновского идеала человеческой жизни и о пути к нему, платоновской философии. Не случайно, что именно Аристотель, как представитель младшего поколения академиков, предпринял попытку обосновать жизненный идеал Платона перед внешним миром, так как для этого поколения противоположность теории и практики стояла особенно остро. Вся философия Сократа, а затем и Платона, проистекала из практики и жизненной необходимости, выходя в чисто теоретическую область лишь в высшем своем проявлении, в учении об идеях. Учение Сократа о познании добродетели требовало примата творческого разума, созерцающего чистое бытие и на этой основе создающего жизнь. Достойная добродетельная жизнь могла таким образом заключаться лишь в созерцании высшей истины. Младшее поколение академиков, возвращенное в этой истине, должно было все же по-новому ставить для себя вопрос о ценности созерцательной жизни, искать ее во внутреннем, чистом счастье познания и объединения разума с вечностью. Таким образом, платоновский идеал был пересмотрен его учениками и приобретал тем самым созерцательно-религиозный характер. Понятие, которое наиболее полно выражало подобный идеал, Френесис стоит в центре внимания Аристотеля. Понятие это можно определить как творческое познание высшего блага, которое становится доступным благодаря внутреннему созерцанию чистого бытия. А это и приводит к тому, что достойные действия человека и истинное познание объясняются внутренними способностями души. Именно так френесис, или творческий ум, понимался со времен Сократа вплоть до времени Аристотеля. В протрептике Аристотель стоит еще на платоновских позициях, то есть понимает френесис как чистый теоретический разум. Побочное значение его, как указание на отдельную область знания, в протрептике почти не встречается. Френесис здесь – это ум, то есть то божественное, что имеется в нас, это способность души, решительно возвышающаяся над всеми прочими способностями, как о ней идет речь в платоновских диалогах «Тимей», «Филепп» или «В законах». В более поздних сочинениях Аристотеля в «Метафизике», «Никомаховой этике» такое понимание ума френесиса уже не встречается. Здесь это понятие наделяется еще и доплатоновским, то есть чисто практическим значением и резко отграничивается от сферы ума. В подобном смысле френесис есть даже у животных, представляя собой не размышления об общих вещах и понятиях, но простое наблюдение над частными вещами, а значит, френесис не является ни самой ценной частью знания, ни наукой вообще. Таким образом, Аристотель явно отказался в дальнейшем от положения протрептика. Однако за этими переменами в терминологии скрываются изменения, происшедшие во взглядах Аристотеля на метафизику и этику. Отсюда следует, что во времена написания протрептика Аристотель стоял на других позициях, то есть признавал учение об идеях и, следовательно, платоновскую метафизику. Ни в одном сочинении, кроме протрептика, Аристотель не принимает разделение философии на диалектику, физику, то есть учение о природе, и этику, как это было в Платоновской академии. Точно так же этика представлена здесь учением Платона о четырех добродетелях и понимается как знание, родственное точным наукам, например, геометрии. Политика тоже предстает как точное и чисто теоретическое знание. Подобный математический характер этики и политики резко противоречит тому, что Аристотель писал в более поздних своих сочинениях, отрицая строгую точность в методах этих наук и сравнивая их скорее с риторикой, чем с математикой. Отказывается Аристотель в дальнейшем и от платоновского идеала правителя-философа, выдвигая утверждение, что правителю философствовать вовсе не нужно, а достаточно лишь слушать советы мудреца. Это убеждение, по-видимому, возникло у Аристотеля во времена похода Александра Македонского в Азию. Требование поднять философию до уровня точного знания нашло отражение и в том, как в протрептике рассматривается отношение между построенной на опыте, то есть эмпирической, и строгой теоретической наукой. Когда противник философии в протрептике заявляет, что теория вредна, поскольку лишь мешает практике, то, похоже, хотя соответствующий фрагмент до нас не дошел, но направленность мысли автора можно реконструировать, что Аристотель возражает на это в духе позднего платонизма, то есть в духе возвышения точного философского знания о самых общих понятиях над всеми точными науками и предпочитает чистоту и точность теории практической пользе. Философ, в отличие от представителей частных наук и искусств, непосредственно созерцает высшие принципы и подражает самой точности. Он зрит самые вещи, саму природу и истину, а не их несовершенные чувственные подобия. Смысл этого рассуждения Аристотеля, вне всякого сомнения, чисто платоновский и восходит к учению об идеях в 9-й книге «Государство». Подобное рассуждение Аристотеля встречается вообще в протрептике не раз. Цель человеческого бытия познание. Поэтому нелепо спрашивать, какое познание само по себе хорошо, цитата. «Совершенная и не испытывающая помех деятельность в себе самой содержит наслаждение. Поэтому только философы способны вполне насладиться жизнью. Приобретение мудрости доставляет наслаждение. Все люди чувствуют себя дома в философии и стремятся проводить свою жизнь в изучении ее, оставив все другие заботы. Философам не нужно ни орудий, ни оборудованного места для работы, где бы ни размышлял во всем свете кто-нибудь. Повсюду он окружен присутствием истины». Конец цитаты. Большое значение имеет рассмотрение в протрептике элементов бытия, стихия, из которых каждый предыдущий важнее последующего. В качестве таковых во фрагменте 52 упоминаются числа, линии и тела. Против них зрелый Аристотель будет позже возражать в метафизике, указывая, впрочем, что это платоновское воззрение. Примечание. Метафизика, книга, 5, глава, 8, конец примечания. Все вышеизложенное позволяет сделать такой вывод. Аристотель во время создания протрептика принимал учение об идеях, и хотя сознавал связанные с ним затруднения, все же не считал эти последние достаточным основанием для опровержения всей теории и идей в целом. Это он сделал позже, в сочинениях о философии и метафизике, уже после смерти Платона. Мысли протрептика, как и поздних диалогов Платона, несомненно, соответствуют общему идеалу чистой и строгой математизированной науки, возникшему в среде академии. Необходимую для него созерцательную жизнь стали искать уже у более давних философов – Пифагора, Анаксагора и Парменида. Вместе с тем интерес к личности Сократа постепенно угасал, потому что академия необратимо отходила от сократовского типа жизни и мышления. Теоретическая философия протрептика, во всяком случае, не имеет с сократическим типом ничего общего, а родоначальником платоновской философии Аристотель считает здесь Пифагора. Даже и в первой книге «Метафизики» отмечается пифагорейский характер платонизма. И это нельзя считать попыткой как-то принизить значение Платона, ибо такой взгляд – был официально принят в Академии, а Пифагор признавался также основателем созерцательной жизни. И в протрептике он предстает как созерцатель, теорос всего, что есть в мире. Наконец, протрептик, несколько более чем отвлеченное рассуждение Эвдемы, дает нам почувствовать личность самого Аристотеля, его моральное и религиозное настроение. Жизнь тела, как полагает Аристотель, — это смерть души. Смерть же тела — воскрешение души к высшей жизни. Жизнь философа должна быть постоянным приготовлением к телесной смерти, к освобождению души. Ведь ее страдания в телесных оковах подобны страданиям живых людей, которых этрусские пираты привязывали к мертвецам. Протрептик предостерегает против слишком глубокого участия в чувственной жизни. Следует либо обратиться к истине, либо лучше покинуть этот мир вообще. Все прочее — лишь пустые слова. Несомненно, что этот мир платоновских идей и аллегорий Аристотель ощущал в это время как неотъемлемую часть своего собственного «я». По-видимому, надо сказать, что протрептик Аристотеля занимает промежуточное положение между чистым платонизмом и позднейшими учениями самого Аристотеля. Надмирное царство идей признается здесь все еще в форме достаточно определенной и уверенной, поскольку здесь выдвигается на первый план древнее учение философов-орфиков о переселении душ, или, по крайней мере, учение о необходимости освобождения бессмертной души от смертного тела. Примечание. Основателем учения орфиков считался мифический мудрец и музыкант Орфей. Конец примечания. Вместе с тем, однако, необходимая для этого концепция чистого умозрения строится здесь Аристотелем при помощи такой терминологии, которая и по своей общей значимости в греческом языке, и по использованию ее Платоном носит не умозрительный, но скорее практически умственный характер. Таков термин «фронесис», о котором мы говорили выше. Необходимо предполагать, что этот термин употребляется Аристотелем с бессознательным предчувствием именно практического уклона чистого умозрения. Диалог о философии, но что уже явно отличается неплатоновским характером, это учение, развиваемое Аристотелем в диалоге о философии. Правда, и здесь неплатоновская концепция не носит характера грубого опровержения и во многом опирается на самого же Платона. Важны, однако, основные тенденции этого диалога, попытка так или иначе, но все же реформировать строгую теорию идей у Платона. Отъезд Аристотеля из Афин никоим образом нельзя объяснить только разрывом с кругом Академии, хотя вместе с тем совершенно ясно, что именно в это время Аристотель впервые выступил с открытой критикой Платона. Отсюда следует, что весь период со времени отъезда из Афин, 347 год, вплоть до основания Ликея, 335 год, можно считать переходным между первым, безоговорочно признающим Платона, и вторым, завершающим периодом философского развития Аристотеля. Именно в этот срединный период происходит зарождение основных понятий его собственной системы. В центре философского развития данного периода следует поместить диалог о философии, который иной раз даже относит к диалогам более ранним. Однако философия, да и сама форма этого диалога, явно носит черты переходности, а стиль, направленность и содержание этой работы позволяют ей занять совершенно самостоятельное место среди прочих произведений Аристотеля. Установить время написания диалога позволяет то, что диалог представлял собой первый набросок критики учения об идеях, который нашел отражение в первой книге «Метафизики» Аристотеля. Это позволяет сблизить диалог о философии и первую главу «Метафизики» по времени написания и отнести их к ближайшим годам после смерти Платона. Содержание диалога имеет отчетливо антиплатоновский характер и направлено по преимуществу против теории числового понимания идей, исходящей от самого Платона, а не от Сефсипа, как думалось. По-видимому, именно к этому диалогу относится сообщение Плутарха и Прокла, что Аристотель критиковал Платона не только в трактатах, но и в диалогах. Название диалога и форма сохранившихся фрагментов свидетельствуют о более систематическом характере этого произведения по сравнению с прочими диалогами. О философии беседует защитник платоновской философии и Аристотель. Аргументы собеседника побуждают Аристотеля углубиться в длинное рассуждение. Аристотель начинает с исторического очерка развития философии. Само это развитие он прослеживает со времени магов, переходя затем к оценке египетских и эллинских философов. Среди последних значительное место отводится знаменитым семи мудрецам. Примечание. Мудрецами почитались следующие мужи: Фалес, Солон, Периандр, Клеобул, Хилон, Биант, Питтак. Конец примечания. Такое строгое хронологическое с точки зрения Аристотеля изложение не имеет, впрочем, для него чисто исторического значения. Аристотель намерен показать, что одни и те же истины люди открывали многократно. Схожая мысль проявляется и в том, что изречение «познай самого себя» приписано не какому-либо из семи мудрецов, а Пифии Дельфийского храма, от которой эту божественную мысль заимствовали мудрецы, а затем по-новому переосмыслил Сократ. Идея Аристотеля ясна. Все философские воззрения многократно воспроизводятся в ходе времени. Одновременно им проводится мысль о взаимосвязи философии и религии, проходящая через весь диалог. Особенный интерес Аристотеля в данном диалоге к магам и вообще к восточной мысли следует объяснять из того уважения к восточной мудрости, прежде всего к математике и астрономии, которая вообще была характерна для академического круга в последний период жизни Платона. Изысканием Аристотеля по хронологии жизни Зороастра предшествовали аналогичные изыскания платоников Евдокса, Гермодора и Ксанфа. Но когда Аристотель утверждает, что Зороастр жил за 6000 лет до Платона, то этим он вновь подчеркивает свое убеждение в естественности периодического возрождения человечеством древних истин. Примечание. Это упоминание, приводимое Плинием, несомненно, относится к первой книге диалога о философии. Хотя В. Розе без достаточных оснований отнес его к недошедшему до нас произведению «Маг». Конец примечания. Можно указать на то, что в одной из самых ранних частей метафизики тоже упоминаются маги и их дуалистическое учение в качестве предшественников платоновского дуализма и платоновского учения о благе. Так Аристотель показывал органическую причастность Платона божественной мысли, и вся аристотелевская теория периодической смены истин есть не что иное, как применение платоновского учения о периодичности космических катастроф к истории философии. В этой связи следует также отметить, что хотя во второй книге диалога Аристотель критикует Платона, а в третьей развивает свою собственную теорию, тем не менее в том, что касается его космологии, он еще не покинул почву платонизма, о чем свидетельствует сходство учения Аристотеля о богах с платоновским в послезаконии, а также сходство терминологическое. Расхождение в частностях не мешает Аристотелю, по примеру Платона, соединять теологию, то есть учение о богах, с астрономией. Аристотелевский космос, обнимающий собою Солнце, Луну и звезды, вполне соответствует платоновскому космосу в диалоге Тимей. Однако небо у Аристотеля не является уже отражением высшей идеи, обнимающей все меньшее. Мир идей был им оставлен в стороне, а вместе с ними и Демиург, творец мира, созидающий мир по подобию идей. Космос сам теперь предстает как зримое единство мира и созвездий, в нем заключено нечто божественное. Звезды — разумные, наделенные душой существа, которые обитают в нем в божественной неизменности и красоте. Это уже представление эллинизма, то есть поздней античности, у истоков которой стоит Платон. Нужно сказать, что такой космос оставлял место и для двигателя, который извне, словно некая идея, осмыслял и скреплял собою единство космоса. Представление о таком бестелесном двигателе также чисто платоновское. Аристотель же только превратил его в высший принцип. Но при этом звезды в аристотелевском космосе обладали способностью к самопроизвольному движению, от чего впоследствии философ отказался. Стало быть, хотя Аристотель и боролся с Платоном, но боролся, стоя на позициях все еще платоновских, и побеждал Платона, не прямо опровергая его, но накладывая на платонизм печать своих собственных воззрений. То же самое можно сказать и по поводу теологической части диалога. В диалоге Аристотель выступил как создатель того, чему гораздо позже было дано наименование «философия религии». Начался период, когда надо было не только признавать наличие божества, но требовалось доказать его бытие. Аристотель впервые обосновал в форме логических умозаключений существование божества. «Можно утверждать, — писал он, — что в каждой сфере, где есть ряд ступеней, где есть высшее или низшее по отношению к совершенству, необходимо существует также абсолютное совершенство. А поскольку в том, что существует, наличествует такая градация вещей большего и меньшего совершенства, то есть всесовершенное бытие, и оно может считаться божественным. Здесь перед нами основа доказательства божественного бытия, которая в соответствии с аристотелевским учением о природе, то есть физике, связана с утверждением целесообразности в самой природе. Все в природе есть некое отношение низшего к высшему, и этот порядок обладал для Аристотеля самой настоящей наглядностью или эмпирической очевидностью. В область проблем чистой мысли ввел религию еще Платон. Для позднего Платона характерно стремление связать основы религии с познанием природы. В этом отношении, несмотря на все новое, Аристотель в целом следует по направлению, намеченному Платоном. В диалоге о философии Аристотель указывает также и психологические основы религии. Платон впервые выразил философским образом понятие внутреннего созерцания божества. Аристотель применил это понятие к проблеме соотношения знания и веры. Внутреннюю сосредоточенность он признает сущностью всякого религиозного чувствования. Приоритет здесь не за разумом, а за внутренним переживанием. Внутреннее знание божественного Аристотель выводит из двух источников – из ощущения в душе человека некой демонической силы и из созерцания человеком звездных небес. Это не что иное, как религиозное сознание учеников Платона, облеченное Аристотелем в более четкую форму и опирающееся на признание каких-то недоступных научному познанию сил, мысль совсем не свойственная настроению и научным устремлениям зрелого Аристотеля. Веру как субъективное ощущение человеческой души и как результат созерцания объективного бытия вечно звездного неба уже после Аристотеля обосновали философы-стоики. А почти через 2000 лет эту же мысль выскажет знаменитый немецкий философ XVIII века Эммануил Кант. О связи с диалогом о философии мы не можем хотя бы вкратце не коснуться наблюдений, сделанных большим знатоком Аристотеля В. И. Егером. Значение диалога о философии состоит не только в том, что он дает нам представление о творчестве Аристотеля в период между Академией и Ликеем. Он дает нам возможность в первый раз определить отправную точку развития аристотелевского мировосприятия, и позволяет исторически правильно подойти к анализу метафизических трактатов. Основные понятия метафизики сложились у Аристотеля еще в то время, когда он писал «Диалог», и нашли в нем отражение. В «Диалоге» есть также три области исследования – историческое, идеокритическое и спекулятивно-теологическое. Все это мы также находим в метафизике. Более сложен вопрос, насколько содержание главных книг метафизики, где излагается учение о субстанции, потенции и энергии, было заложено уже в этом диалоге. Аристотель либо считал эти предметы чересчур сложными для всеобщего изложения, либо до нас по воле случая не дошел ни один фрагмент этих частей. Но, во всяком случае, они не могли занимать в диалоге о философии столь же значительное место, как в метафизике. Теологическая сторона, напротив, разработана в диалоге подробнее, чем в 12-й книге метафизики. Еще со времен римских императоров сложилось мнение, что метафизика – это незаконченная поздняя работа. Но картина меняется, если привлечь выводы из анализа метафизики. Немало дает и история самой книги, носящей это название. Несомненно, что ее нельзя рассматривать как нечто целостное и созданное в одно время. Если попытаться перейти от ее внешнего, литературного единства к внутреннему, философскому, то невольно приходится столкнуться с проблемами датировки, связанными с историей метафизики. Здесь прежде всего следует указать, что античным составителям было совершенно несвойственно, относящееся к одному времени, объединять также и внешним образом. Метафизика выглядит поэтому весьма искусственным единством. Это подтверждается также тем фактом, что в разные эпохи античности разные книги ее выступали как самостоятельные сочинения. В их числе можно указать, например, пятую, десятую, двенадцатую. Последняя, представляя собой обзор всей системы в целом, не имеет прямого отношения ни к какой другой книге. Особняком стоят 13 и 14 книги, которые иногда помещались перед 11 и 12. Весь вопрос в том, в какое время и в каком контексте эти материалы появились в первый раз по отдельности, а также какую ценность имеют они для реконструкции аристотелевской философии. Критику учения об идеях обычно разделяют на два варианта – в 9 главе 1 книги и в 4-5 главах 13 книги. Оба варианта, совпадающие порой почти буквально, нельзя относить к одной и той же редакции. Многочисленные места из первых двух книг, оказавшиеся в 13-й, свидетельствуют о том, что при позднейшей доработке Аристотель рассматривал первую книгу как сырой материал. Это подтверждается еще и тем, что если отвлечься от нового аргумента против идей, два варианта различаются только употреблением множественного числа первого лица в раннем варианте. Этот стиль доказывает, что во время написания первой книги он все еще считал себя платоником и недавним приверженцем учения об идеях, а в 13-й книге тон полемики с платониками часто становится просто презрительным. В момент написания первой книги Платона уже не было в живых, поскольку речь о нем идет в прошедшем времени. Но круг платоников был весьма многочислен. В основу аристотелевской критики идей легли возражения, возникшие задолго до смерти Платона в среде его учеников. После смерти учителя он соединил все эти возражения воедино, имея в виду возродить платонизм на новой критической основе. Аристотель мог находиться в обществе учеников Платона только в Афинах, где он, впрочем, после смерти учителя недолго оставался, и в Ассосе, но более никогда и нигде. А такое общество, несомненно, было необходимым условием для выполнения замысленного им труда. Но в Афинах Аристотель вряд ли имел достаточно времени и внутреннего покоя для того, чтобы собрать все возражения против платоновского учения и создать сочинение, где нашли бы отражение его собственные размышления по этому поводу. В Ассосе же у него не только был необходимый досуг, но и аудитория, способная ценить его соображения. Все бывшие ученики Платона, одни из которых, как, например, Ксенократ, имели достаточно здравого смысла, чтобы объективно оценить позицию Аристотеля. А другие, например, как Эраст и Кориск, а также Герми, сами были преисполнены подобных сомнений, против которых предостерегал их еще сам Платон. Вот в этом кругу и был написан первоначальный вариант метафизики, примерно в одно время с диалогом о философии. В целом, этот первоначальный вариант свидетельствует о том, что научное умонастроение Аристотеля не отличалось еще в то время никакой существенной новизной. Вступительная глава восходит к ранним работам, в основном к Протрептику. Что же до учения о четырех причинах, то его, как и понятие формы, материи, потенции и энергии, Аристотель просто взял из своей физики. Новым, правда, является очерк развития учения о причинах из предшествующей философии. Этот первоначальный вариант, хотя и содержит открытую критику платонизма, является только первым шагом, собственно, к аристотелизму, ибо в данном случае Аристотель просто приводит все существенные возражения без указания их происхождения. И хотя его сотоварищи в Ассосе, увидев под внешним пиететом платонизма собственный путь Аристотеля, уже не считали его платоником, сам он все еще не понимал этого. Не следует, конечно, забывать, как велик был для него авторитет Платона. Не следует забывать и то, как сам Платон долго не мог освободиться от влияния Сократа. Лишь помня все это, можно понять, сколь труден был процесс освобождения Аристотеля от пут его ученичества. К первоначальному варианту метафизики, кроме идиокритики, принадлежит и вся первая книга. Еще в древности были сильны возражения против какого бы то ни было отождествления Аристотеля и платонизма. Александр Афродисийский сообщает о том, что античные ученые отвергали первую книгу. Альберт Великий приписывает ее Феофрасту и утверждает, что в арабском переводе она вообще отсутствовала. Никто в те времена не мог понять, как Аристотель мог признавать себя сторонником учения об идеях, пусть даже в исправленном виде. Отрицать принадлежность первой книги Аристотелю начали, по-видимому, в ортодоксально-перипатетических кругах имперского времени, где учение об идеях признавали ересью. Что до второй книги, то ее стиль, а именно двукратное употребление того же «мы», как это заметил еще Александр Афродисийский, дает все основания отнести всю ее целиком к первоначальному варианту. Книги 13 и 14 в большинстве случаев рассматривают вместе, поскольку в них содержится критика академического учения о числах и идеях. Первые два раздела – рассуждение о сущности математических величин и критика учения об идеях – не имеют в этом изложении самостоятельного значения. Они рассматриваются лишь как ступени, возникшие из них в теории чисел Севсипа и Ксенократа. Севсип совершенно отверг идеи и поставил на их место числа как высшую реальность. Ксенократ же придерживался более консервативной позиции, стараясь объединить математические сущности с платоновскими идеями, рассматриваемыми как числа, то есть пытался найти нечто среднее между теориями Платона и Севсипа. Теория Ксенократа самого позднего происхождения из всех трех. Это соображение заставляет признать, что 13-я книга была создана много позже двух первых. Подтверждением данного положения служит еще и другое соображение, а именно, что здесь Аристотель гораздо резче и отчетливее противопоставляет свои взгляды учению об идеях, приводя цитаты из своих более ранних работ, в частности, диалога о философии, написанного, предположительно, вскоре после первой и второй книг метафизики. Но с того времени прошло более 13 лет, и ситуация изменилась. Критика идей не занимает уже здесь центрального места. Аристотель воспроизводит ее с необходимыми изменениями лишь постольку, поскольку это необходимо для критики Севсипа и Ксенократа. Структура книги очень четко делится на начало, середину и конец. Все наличные к тому времени разновидности академического учения об идеях и числах Аристотель свел к простейшим общим основам, которые признал ошибочными. Общий вывод содержится не в конце книги, а в главе 9, после которой, как это обнаружили еще античные комментаторы, начинается новая тема. Изучение текста приводит к выводу, что не только главы 4 и 5, где содержится критика учения об идеях, можно свести к более ранним временам. Значительная часть прочего текста носит явные следы более раннего написания, за исключением введения, заключения и переходов от одной темы к другой.